высоты Божьи, зайдем на высоты Божьи, зайдем на высоты Божьи, дьявола потерпим, зайдем на высоты Божьи, зайдем на высоты Божьи, зайдем на высоты Божьи, дьявола потерпим. Скажите, кто верует в то, мы верим в Бога и в силу Его. Эй, скажите, кто верует в то, мы верим в Бога и в силу Его. Каждый скажет, я спасен, каждый скажет, исцелен, каждый скажет, освобожден, я победитель и грех побежден. Творца, вечной хвалы достоин ты. Слава тебе, Иисус, Царь царей Господь. Царь царей, ты Господин души моей. Нет для меня имен ценней. Слава тебе, Иисус. Зайдем на высоты Божьи, зайдем на высоты Божьи, зайдем на высоты Божьи, дьявол нам потерпит край. Зайдем на высоты Божьи, зайдем на высоты Божьи, зайдем на высоты Божьи, дьявол нам потерпит край. Эй, скажите, кто верует в то, мы верим в Бога и в силу Его. Скажите, кто верует в то, мы верим в Бога и в силу Его. Каждый скажет, я спасен, каждый скажет, исцелен, каждый скажет, освобожден, я победитель и грех побежден. Без конца буду превозносить Творца, вечной хвалы достоин ты. Творца, вечной хвалы достоин ты. Слава тебе, Иисус, Царь царей Господь, Царь царей, ты Господин души моей.